выпуская в свет «Собрание стихов Рильке в переводе Биска», издательство «Амфалос» на странице 93 уведомляло читателей, что к печати готовится новая книга переводов «Стефан Георгия. Год души. Лирика в переводе Александра Биска». Аристократичный Георгия, достигший в своем творчестве особой звучности и пластичности стиха, принадлежал наряду с Рильке к тем немецким поэтам, чья лирика вдохновляла Биска в течение многих лет. 18 сентября 1911 года он сообщал Брюсову из Харькова, что заканчивает перевод первой части книги Георгия «Год души» и посылает ему 11 стихотворений. Отдельные переводы из Георгия Биск публиковал в русской периодической печати. В конце 1919 года он читал свои переводы на очередном 21-м собрании «Среды». Примечание. На этом же собрании предполагалось чтение стихов Веры Инбер, Волошина, Гроссмана, Горностаева, Шенгеля. Конец примечания. Среди книг, объявленных в проспектах издательства «Амфалос», значилась еще одна – «Р.М. Рильке. Песнь о любви и смерти Кристофа Рильке». Кто был переводчиком этого произведения Рильке, в проспектах не указывалось, и выяснить до настоящего времени не удалось. Участие Биска в литературной жизни Одессы в 1918-19 годах было довольно заметным. Его имя постоянно мелькает на страницах одесских газет и журналов: «Одесский листок», «Огоньки», «Южные огоньки», «Фигаро» и другие. Можно сказать, что именно в эти годы Биск достигает расцвета своих творческих возможностей. В блестящей плеяде молодых одесситов он видится одним из самых многообещающих. Но в отличие от Багрицкого, Веры Инбер, Катаева, Олеши и других, литературная известность не стала уделом Биска. История распорядилась по-своему. Положение Биска и его семьи, как и политические симпатии поэта, он демонстрировал их вполне открыто, не позволяли ему ввиду нового приближения красных оставаться в Одессе. Примечание. Так, например, номер «Одесского листка» 1919 года, номер 127, 25 сентября, 8 октября, посвященный предстоящему приезду в Одессу генерала Деникина, открывался приветственным стихотворением Биска 1611-1919 «Тугие кольца и запястья». Рядом были напечатаны три стихотворения Бунина из цикла «Русь» «Мученица», «Плащаница» и «Во полуночи». Конец примечания. В январе 1920 года последним пароходом он покидает Россию в надежде, что вернется через несколько недель. С ним рядом его жена и девятимесячный сын. Тогда же эмигрировали из России и другие члены его семьи: отец, сестра Екатерина и брат Михаил. Взять с собой им удалось лишь самое необходимое. Вспоминая в позднейшее время о том, что ему пришлось оставить в Одессе, Биск сокрушался прежде всего о своей библиотеке, любовно собиравшейся в течение многих лет. В ней было, по словам Биска, немало библиофильских изданий, в том числе томики стихов, первое издание Рильке. Примечание. Примерно в 1912 году, рассказывал Биск В.Ф. Маркову в письме от 28 декабря 1958 года, Лившиц, имеется в виду поэт и переводчик Б.К. Лившиц, подарил мне в Киеве свою изумительную флейту Марсия, изданную в количестве 40 экземпляров. Конечно, пропала, осталась в России вместе с бесценными первыми книжками Рильке. Первые книжки Иннокентия Анинского и другими Лекербиссен. Лекербиссен – лакомый кусочек, немецкий. Сборник Б. Лившица «Флейта Марсия» был издан в Киеве в феврале 1911 года тиражом 150 экземпляров. «Мир Цурфейер» – мне на праздник 1899-го, пятый сборник стихотворений Рильке. Первая книжка Анинского «Тихие песни», изданная под псевдонимом Ник Т.О. Конец примечания. Вторая эмигрантская жизнь Александра Биска началась в Болгарии. В этой стране он задержался на целых 7 лет. Сведений о его пребывании в Варне сохранилось немного, хотя известно, что именно тогда Биск начал всерьез заниматься филателией. Страсть к почтовым маркам, свойственная ему с детства, станет на Западе его профессией и обеспечит ему в дальнейшем безбедное существование. «В Варне, Болгария», — вспоминал Биск, — «мой отец открыл комиссионный магазин, где я выставил и марки. Сейчас же нашлась клиентура. С течением времени я сделался членом разных клубов. Я отношусь к маркам серьезно, они помогли мне всегда быть самостоятельным и ни от кого не зависеть». Ален Баске, сын Биска, утверждал, что таких знатоков филателии, как его отец, в мире раз-два и обчелся. В 1927 году Биск переселился в Бельгию, где, наладив свой быт, прожил вплоть до немецкого вторжения. Однако в 1940 году, чтобы спасти себя, ему приходится бежать от нацистов точно так же, как 20 годами ранее от большевиков. Квартира, имущество, книги – все остается в оккупированном Брюсселе. Укрывшись в свободной зоне Франции близ Монпелье, Биск готовится к новой эмиграции. Вместе с другими евреями, многие из них выходцы из России, он ждет разрешения на въезд в США. Летом 1942 года Биск и его семья сходят с парохода на американский берег. Америка оказалась надежным убежищем для изгоя Биска. Поселившись в Нью-Йорке на Риверсайд-Драйв, он проводит здесь последние 30 лет своей жизни. 22 года, прожитые в Западной Европе, оказались для Биска в творческом отношении почти бесплодными. Изредка, впрочем, он пишет стихи, часто шуточные. О его переводах этого времени ничего не известно. По причинам, о которых можно только догадываться, Биск оказался совершенно оторванным от культурной жизни русской эмиграции. Ни в парижских, ни в берлинских изданиях того времени он не участвовал и почти не печатался. Проникнутое ностальгическими чувствами стихотворение «Русь», «Вот Русь моя в углу Киотом», написанное в Болгарии, впервые появившееся в рижской газете «Слово», 1926 номер 178, случай, скорее, исключительный. Но если взглянуть с этой же точки зрения на три десятилетия, прожитые Биском в Америке, возникает совершенно иная картина. Несмотря на солидный возраст, Биск становится деятельным участником нью-йоркской литературной жизни. Как и в пору своей одесской юности, он вновь выступает публично на вечерах и собраниях, печатается в наиболее видных и влиятельных американских на русском языке периодических изданиях «Новый журнал», «Новое русское слово», встречается или ведет переписку с видными деятелями русской культуры в эмиграции. В течение ряда лет Биск – председатель основанного в 1939 году «Кружка русских поэтов в Америке» и участник «Русского литературного кружка в Нью-Йорке». До конца своих дней – председатель ревизионной комиссии литературного фонда. В Нью-Йорке Биск находит ряд своих старых друзей и знакомых, в том числе одесских, А. Г. Арансона, И. М. Троцкого, М. О. Цетлина, позднее П. Е. Ершова и других. Следует упомянуть и о том, что Биск состоял членом созданного в 1943 году Нью-Йоркского одесского землячества. Оглядываясь назад, Биск все отчетливее сознает, что оказался участником и очевидцем великолепной культурной эпохи, навсегда ушедшей в прошлое. Рассказать о многих из тех, кого он знал и видел, Биск считал своим обязательством перед потомством, поэтому в его послевоенных публикациях мемуаристика занимает немаловажное место. Самые незначительные факты из эпохи Серебряного века – «нельзя отбросить, а нужно как-то сохранить для будущих поколений», заявлял Биск в своем очерке о Париже. «Мало кто остался в живых из той эпохи. Пока не поздно, надо поделиться тем немногим, что еще сохранилось в памяти», повторяет он ту же мысль в письме к М. Е. Вейнбауму 24 августа 1971 года. «Так, благодаря Биску-мемуаристу, мы располагаем сегодня ценными свидетельствами о культурной жизни Одессы конца XIX – начала XX века». Наряду с воспоминаниями Биск регулярно публикует в американской русской печати статьи и рецензии, посвященные либо культуре прошлого, либо современной эмигрантской поэзии. Вместе взятые они образуют существенную часть литературного наследия Биска, до ныне почти целиком похороненного в пожелтевших от времени подшивках нового русского слова. В своих литературных симпатиях и вкусах Биск остается горячим поклонником Рильке, по-прежнему заслоняющим для него всех других поэтов XX века. В 1940-е годы, оказавшись в Америке, Биск печатает новые переводы из Рильке в новом журнале, позднее в сборнике «14», изданном кружком русских поэтов в Америке, Нью-Йорк, 1949. В январе 1957 года Биск выступил с подробным докладом о Рильке на заседании русского литературного кружка, посвященном 30-летию со дня смерти поэта. Доклад завершился овациями по адресу Александра Биска. Примечание. Из газетного отчета, между прочим, явствует, что Биск подробно говорил о своем понимании поэтического перевода. Любопытно, что Биск не применяет термина «перевод» по отношению к стихам, настаивая на том, что речь может идти только о художественной передаче на другой язык или даже о перевыражении, как предлагал Пушкин. Очень интересны были замечания Биска о принципах перевода, подтвержденные серией литературных иллюстраций. Конец примечания. Кроме того, живя в Нью-Йорке, Биск встречается с несколькими людьми, лично знавшими Рильке. Оскар Мария Граф, немецкий поэт, живущий в Нью-Йорке, сообщает, например, Биск В.Ф. Маркову 19 апреля 1958 года, показывал мне несколько предлогов у Рильке, которые он нашел не «Hochdeutsch», хотя сам граф тоже баварец. Жаль, что я не записал. Примечание. Оскар Мария Граф, 1894-1967, немецкий писатель, встречался с Рильке в Мюнхене в 1919 году, эмигрировал в 1933, с 1938 года в США, умер в Нью-Йорке. Конец примечания. А в следующем письме Биск подробно рассказывает о своей встрече с И. Блументаль Вайс, которая в свое время переписывалась с Рильке и которая, помимо этого, имела доступ к частным корреспонденциям, недоступным широкой публике. Примечание. Ильза Блументаль Вайс, 1899-1987, поэтесса, автор статьи «Райнер Мария Рильке и еврейство», опубликованной в журнале «Deutsche Rundschau», 1958, переписывалась с Рильке в 1921 году, потеряла мужа и сына в Освенциме, с 1945 года в США, умерла в Нью-Йорке. Конец примечания. Вступив в восьмое десятилетие своей жизни, Биск увлеченно продолжает переводить Рильке. «Много работаю над Рильке», сообщает Биск М.С. Цетлиной 4 августа 1956 года. «Не столь над исправлением старого, как над новыми переводами». Действительно, Биск в это время готовит новую книгу. В конце 1957 года в Париже выходит в свет однотомник Рильке, содержащий 150 стихотворных переводов Биска, из них 72 ранее не печатавшихся. Итог его многолетних трудов. Примечание. Издание второе, значительно дополненное, Париж, 1957. Книга имеет посвящение «А. Ален Буске». С коротким пояснением по-французски. «По твоему настоянию, дорогой сын, я решился на переиздание стихов Райнера Марии Рильке в том русском переводе, что был напечатан в 1919 году, в самый разгар гражданской войны. Судьба устроила так, что ты, французский поэт, и я, русский поэт, пишем на разных языках. Не единственный ли это случай в мировой литературе, оказавшийся возможным в злосчастную первую половину XX века? Пусть же стихи немецкого поэта, чьей духовной родиной была Россия, а второй любовью Франция, станут символом братства между народами, увы, столь трудно осуществимого». Конец примечания. В пространном и подчас весьма субъективном предисловии Биск делится с читателем суждениями о любимом поэте, его мировосприятии, поэтической манере и вновь формулирует принципы своей переводческой работы. Переводчик не может воссоздать удовлетворительно то, что его не волнует. Чтобы перевести стихотворение, надо в него прежде всего влюбиться, надо сжиться с ним, проникнуть в его музыкальную сущность, что особенно важно у Рильке, и лишь тогда попробовать сказать то же самое и в том же тоне на своем языке. К числу помещенных в книге новых переводов, выполненных уже в эмиграции, относится ряд стихов из сборника «Новые стихотворения». «Голубая гортензия», «Карусель», «Сибилла», «Ночная поездка» и другие, а также несколько сонетов к Орфею, одноименный сборник Рильке был издан в 1922 году. Что же касается дуинесских элегий, первое издание 1922, то Биск даже не принимался за их перевод. Новаторство Рильке, пытавшегося освоить в элегиях еще неведомые области немецкой поэтической речи, не отвечало представлениям Биска о подлинной поэзии. Он оставался в известном смысле архаистом. «Элегии мне не хотелось переводить», признается он 11 февраля 1958 года в письме к В.Ф. Маркову. «Это, по-моему, уже по ту сторону поэзии. А в новых стихах какой простор для ювелирной работы? Я старался сохранить все синтаксические особенности и все сумасшедшие enjambments, как, например, в Сибилле».